Глава 13. Спешу добраться до самых волнующих страниц моей повести. Сейчас я расскажу о событиях, сделавших меня тем, что я теперь. Весна быстро вступала в свои права. Погода стала теплой, а небо безоблачным. Меня поражало, что недавняя угрюмая пустыня могла так зазеленеть и расцвести. Мои чувства с восторгом воспринимали тысячи восхитительных запахов и прекраснейших зрелищ. В один из тех регулярно наступавших дней, когда обитатели хижины отдыхали от трудов, старик играл на гитаре, а дети слушали, я заметил, что лицо Феликса бесконечно печально, и он часто вздыхает. Один раз отец даже прервал игру и, как видно, спросил его, почему он грустит. Феликс ответил ему веселым тоном, и старик заиграл снова. Но тут раздался стук в дверь. Это оказалась девушка, приехавшая верхом, а с нею местный крестьянин, провожатый. Она была в темной одежде, под густой темной вуалью. Агата что-то спросила у нее. В ответ незнакомка нежным голосом назвала имя Феликса. Голос ее был мелодичен, но чем-то отличался от голосов моих друзей. Услышав свое имя, Феликс поспешно приблизился. Девушка откинула перед ним свою вуаль, и я увидел лицо ангельской красоты. Волосы ее, черные, как вороново крыло, были искусно заплетены в косы. Глаза были темные и живые, но вместе с тем кроткие. Черты правильные, а кожа на редкость белая, окрашивалась на щеках нежным румянцем. При виде ее Феликс безмерно обрадовался. Вся его грусть мигом исчезла, и лицо выразило восторг, на какой я не считал его способным. Глаза его засияли, щеки разгорелись. В этот миг он показался мне так же прекрасен, как незнакомка. Ее, однако, волновали иные чувства. Отерев слезы с прекрасных глаз, она протянула Феликсу руку, которую он восхищенно поцеловал, назвав ее, если я верно расслышал, своей прекрасной аравитянкой. Она, кажется, не поняла его, но улыбнулась. Он помог ей сойти с лошади, отпустил проводника и ввел ее в дом. Тут он что-то сказал отцу, а юная незнакомка опустилась перед стариком на колени и хотела поцеловать у него руку, но он поднял ее и нежно прижал к сердцу. Хотя незнакомка тоже произносила членораздельные звуки и говорила на каком-то своем языке, я скоро заметил, что она не понимала обитателей хижины, а они не понимали ее. Они объяснялись знаками, которые зачастую были мне непонятны. Но я видел, что ее присутствие принесло в хижину радость и развеяло печаль, как солнце рассеивает утренний туман. Особенно счастливым казался Феликс, радостно улыбавшийся своей аравитянке. Кроткая Агата целовала руки прекрасной незнакомки и, указывая на своего брата, казалось, объясняла ей жестами, как сильно он тосковал до ее приезда. Так проходили часы, и лица их выражали радость, оставшуюся мне непонятной. Услышав, как незнакомка повторяет за ними то или иное слово, я понял, что она пытается научиться их языку. И мне тотчас пришло в голову воспользоваться этими уроками для себя. На первом занятии незнакомка усвоила около 20 слов, большая часть которых была мне, правда, уже известна. Остальными я пополнил свой запас.